Итак, Сюй Чанджи заплакал и сказал: «Вы спрашиваете меня, женат ли я? Так знайте же, что мне придется всю жизнь прожить одиноким». «Это почему?» — спросил Тан Ао. Тут Сюй Чанджи подошел к двери и выглянул наружу. Вернувшись на свое место, он сказал: «Зять государя этой страны очень подозрителен. С тех пор, как я перешел к нему на службу, он, хотя и очень полюбил меня за то, что я сильнее многих, но все боится, что я чужеземный соглядатый. Поэтому он держится всегда на стороже и по ночам выставляет охрану у моей комнаты. Спасибо моим сослуживцам, что они тайно предупредили меня об этом, и я веду себя очень осторожно. Потом зять государя, чтобы привязать меня к себе, сделал меня своей правой рукой. Для этого он сосватал мне дворцовую прислужницу Сыту-Ур, чтобы остепенить меня. Мои товарищи сказали: раз он так благоволит к тебе, надо быть еще более осторожным. Смотри, когда женишься на этой девушке, то в разговорах с ней будь очень осмотрителен. Ведь трудно знать душу человека. Один неосторожный шаг — и погибнешь. Как-то раз ночью, весной этого года, Ур неожиданно пришла ко мне и стала уговаривать меня бежать отсюда. Всю ночь я шагал по комнате, обдумывая, что делать. Наутро я сообщила ей о уговорах моим сослуживцам, и они мне сказали: «Ясно, что зять государя велел ей проникнуть в твои замыслы, и если ты не донесешь на нее, то быть большой беде». Послушавшись их, я донес на Ур. Потом я услыхал, что ее наказали, но так как я не мог проникнуть во внутренние покои дворца, то и не знал, правда это или нет. Но вот несколько дней тому назад эта девушка снова пришла ко мне и опять стала уговаривать меня уехать отсюда, и опять я мучился сомнениями целую ночь, а наутро снова посоветовался с товарищами и опять донес на нее. Не успел я это сделать, как зять государя сам избил ее и велел сводникам продать ее. Только тогда я понял, что эта девушка служила мне всем сердцем. Причем весной ее ведь наказали из-за меня, а она не помнила прежней обиды, которую я ей нанес, не побоялась грозящей новой беды и опять приходила убеждать меня. Она такая умная и добродетельная. А я, наоборот, отплатил ей за добро злом. Как же после этого я могу жить на белом свете? Я вступил в ряды здешнего войска только из-за безысходной нужды, чтобы как-нибудь перебиться, но неожиданно для себя я оказался в сетях. За последнее время я несколько раз хотел бежать отсюда на родину, лично отвести письмо, написанное кровью, думал служить своему государю, чтобы выполнить волю отца, но здесь, на пограничной заставе, на мою беду очень строгий надзор. Всем чинам, состоящим на службе, не разрешается самовольно выходить за пограничную заставу, а если кто-либо ослушается, то ему рубят голову и выставляют на шесте для устрашения всех. Скоро уже 3 года, как я нахожусь здесь на службе. Пограничная стража хорошо меня знает, поэтому мне еще труднее бежать отсюда. Все эти годы я как в клетке, и не могу отсюда ходить по своему желанию. В прошлый раз моя умная и добродетельная невеста, хотя и выкрала для меня сигнальный флажок для перехода через границу, но в то время я как раз находился в состоянии какого-то помрачения и тоже донес об этом зятю государя. Теперь уж поздно раскаиваться в этом, ведь я даже не знаю, куда ее продали. Сказав это, Сюй Чанджи разрыдался. Тогда Тан Ао рассказал ему, что случилось с Ур. Перестав плакать, Сюй Чанджи начал благодарить его за спасение невесты. «Если заставу так охраняют, и тебе никак нельзя выйти из-за нее, то что же нам тогда делать?» — спросил Тан Ао. «За эти годы, — ответил Сюй Чанджи, — я изощрил всю свою изобретательность, но ничего не мог придумать. Теперь, когда выпал такой редкий случай, и вы так неожиданно приехали сюда, я умоляю вас, дядя, помочь мне. Мне приходилось наблюдать, что когда здесь на заставу выносят гроб с покойником, то его не обыскивают, — сказал Додзигун. Какие б ни были строгие порядки, все-таки не может быть, что пришились открыть гроб. Почему бы вам не притвориться мертвым? И мы вынесем вас в гробу за заставу. Чем плох такой замысел? Замысел-то хороший, — ответил Сюй Чанчжи. Но если у стражников возникнет подозрение, или им дадут знать о моем исчезновении, то они обязательно откроют гроб. И что тогда мы будем делать? «По-моему, вот что надо сделать», — сказал Лин Джиян. «С наступлением темноты пусть зять взвалит вас себе на плечи, соберется с силами и перепрыгнет через городскую стену. Ни человек, ни черт его не заметит. Это и просто, и быстро, чем плохо». «Почтенный Тан, хотя и умеет высоко прыгать, — возразил Додзигун, — но разве он сможет поднять такую тяжесть? Если он взвалит себя на спину человека, то, пожалуй, ему и не прыгнуть». «Тяжесть меня не испугает, — сказал Тан Ао. — Но я боюсь, не слишком ли высока городская стена. Смогу ли я перепрыгнуть через нее?» «Ну, если вы справитесь с грузом, то остальное легко разрешить, — ответил Додзигун. — Даже если стена окажется высокой, то всегда найдется такое место, где перед ней и позади нее будут расти большие деревья. И если будет слишком высоко, то вы сможете сначала прыгнуть на дерево, а с него уже перепрыгнуть на стену». — «Все это надо будет делать только ночью, — сказал Тан Ао. — Хорошо было бы, племянник, если бы сейчас ты проводил нас к городской стене, чтобы я смог изучить дорогу. Тогда ночью мне будет легче действовать». «А каким образом вы овладели искусством прыгать?» — заинтересовался Сю Чэнь-Джи. Тан Ао рассказал ему, как он вкусил волшебную траву Некун Цао. После этого, уплатив за чай, они вышли из чайной. Сю Чанчжи окольными путями провел трех своих спутников на окраину города. Городская стена там была не выше 4-5 джан, кругом было тихо и спокойно, и Тан Ао убедился, что ночью здесь можно будет привести в исполнение замысел Лин Джияна. «Поскольку сейчас никого здесь нет, и стена не очень высока, почему бы тебе, зять, не поупражняться в прыжках с этим молодым человеком на спине, чтобы ночью было легче перепрыгнуть?» — предложил Лин Джиян. «Верно, Шурин», — ответил Тан Ао и взвалил на спину Сю Чэнь-Джи. Затем он весь напрягся и с легкостью вспрыгнул на стену. Оглянувшись по сторонам, он увидел, что вокруг не было ни души, только всюду виднелись заросли сливовых деревьев. «У тебя остались какие-нибудь нужные тебе вещи в твоем жилье?» — спросил он Сюй Чэнь-Джи. «Если нет, то поскольку мы уже за пределами города, почему бы не бежать сейчас?» «Письмо, написанное кровью, у меня с собой, а без остальных вещей я вполне могу обойтись, так что я готов следовать за вами», — ответил Сюй Чэнь-Джи. Тан Ао поманил рукою Додзигуна и Лин Джияна. Поняв, чего он хочет, те пошли к выходу из города. Тан Ао без труда спрыгнул со стены. За ним соскочил и Сю Чэнь-Джи. Некоторое время спустя их догнали Додзигун и Лин Джиян. Добравшись до джонки, они тотчас же велели поднять паруса. Сю Чэнь-Джи снова и снова принимался благодарить Тан Ао за свое спасение. Войдя в женскую каюту, Тан Ао рассказал Сы Ту Ур о том, что было с Сю Чэнь-Джи и почему он так вел себя, а та, узнав правду, очень обрадовалась. Тан Ао тут же уничтожил купчую Наур и стал советоваться Сю Чанджи, как им вернуться на родину. «Пожалуй, вам лучше всего поехать пока с нами», — сказал Додзигун. «Если встретим Джонку, хозяин, который будет мне знаком, то вы вернетесь на ней в родные края, и тогда мы все будем спокойны». Сю Чанджи утвердительно кивнул головой.